Глава 28. Бухта. Филюга стояла на берегу. Кольями она была подперта в борта и сверху прикрыта парусом, чтоб не рассохлась на солнце. Спала, как под простыней. Парус навесом свешивался с борта. В тени его лежали арабы. Они спали, засунув головы под самое пузо сонной филюги, как щенки под маткой. А мелкий прибой играл и ворочал ракушей под берегом, ровно и сладко. В углу бухты мальчишки купали коней, кувыркались в воде, барахтались. Мокрые лошади блестели на солнце, как полированные. Загляделся казак на коней. Вдруг вдали показался верховой араб в белом бурнусе, на вороной лошади. Длинный мушкет торчал из-за спины. Он проскакал мимо мальчишек, что-то им крикнул. Мальчишки мигом вскочили на коней и в карьер поскакали от берега. Араб ехал к Грицку и по дороге что-то кричал филюжникам. Филюжники проснулись, помигали со сна с минуту и вдруг вскочили, как пружины. Они мигом выбили подпорки, облепили филюгу и с криком дернули ее к морю. Верховой осадил коня, глянул зверем на Грицка, заорал грозно и замахнулся плеткой. Грицко встал и отбежал в сторону. Араб пугнул его конем в два прыжка, поднял на дыбы лошадь и повернул ее в воздухе, ударил острыми стременами в бока и полетел дальше. Скоро весь берег покрылся народом, белыми бурнусами, полосатыми хламидами. Бабы арабские стояли на пригорке. Все смотрели в море. Это сторожевые с горы дали знать, что с моря идет парус. Не сарацинский парус. Филюга уже рыскала по бухте от судна к судну, передавала приказ шейха готовиться сняться в море. А на берегу зажгли костер. Какая-то старая высохшая женщина стояла у костра и держала за крылья петуха. Петух перебирал в воздухе лапами и стеклянными глазами смотрел на огонь. Старуха раскачивалась и что-то бормотала. Грудь до самого пояса была вся в толстых бусах, в монетах, в раковинах. Бусы переливчато бренчали, тоже говорили. Народ стоял кружком и молчал. Старуха кинула в огонь ладану, и сладкий дым понесло ветром в бок, где за мысом синело яркой синью Средиземное море. Старухе подали нож, она ловко отхватила петуху голову и бросила ее в огонь. Все отошли. Теперь начиналось самое главное. Петуха общипывала старуха и проворно работала черными костлявыми пальцами и пускала перья по ветру. Теперь все смотрели, куда полетят петушьи перья. Перья летели по ветру. Они летели к мысу, летели к Средиземному морю. Значит, удача. И шейх дал приказ фюстам выйти в море. Полетели бы перья в аул, сарацины остались бы в бухте, арабы бросились к филюгам, а женщины остались со старухой у костра, и она еще долго бурливо гремела бусами и бормотала нараспев старинные заклинания. Две фюсты первые вырвались в море. Они пошли в разведку с темными парусами на мачтах. Их скоро не стало видно. Они как растворились в воздухе. Бригантина на веслах выгребались из залива. Грицко влез на пригорок и следил за сарацинскими судами и европейским парусом. Парус шел прямо к бухте. Спокойно и смело.